Настя Каменская пришла на работу в органы внутренних дел сразу после окончания университетского юрфака, когда ей было 22 года. К сегодняшнему дню, учитывая, что через полтора месяца ей исполнится 36, стаж у нее был немаленький, и опыт оперативной работы тоже. За эти годы бывало всякое, были ошибки и поражения, были горькие разочарования и победы, конечно, тоже были, но такого, как с Черкасовым, не было ни разу. Нередко после задержания и ареста преступника выяснялись какие-то неизвестные детали, после чего картина преступления выглядела несколько иначе. Даже неожиданные открытия случались. Но такого... Ни разу за все годы работы Настя не попадала в ситуацию, когда после задержания подозреваемого выяснялось, что все было совершенно не так. Разумеется, картина, выстроенная в ее голове в период разработки, и картина реальная никогда полностью не совпадали. Различия, и порой значительные, были всегда, но не до такой же степени. Признав сходу кражу видеокассет, обо всем остальном Черкасов молчал довольно долго. Во всяком случае, когда Настя приехала рано утром на Петровку, с ним уже снова работал Юра Коротков, и часов примерно до 11 разговор их топтался на месте, что было даже удивительно для человека, не имеющего опыта общения с правоохранительными структурами и незакаленного в ходе длительных предыдущих допросов. Черкасов совершенно не стеснялся своей сексуальной ориентации и спокойно и твердо настаивал на том, что имеет право ее не обсуждать. Статью в Уголовном кодексе, слава богу, отменили, а насилие он никогда ни к кому не применял. «Вам знакомо это лицо?» Коротков положил перед ним фотографию, кадр из фильма, где красивый темноглазый актер был снят крупным планом. «Да», — невозмутимо ответил Черкасов. «Это итальянский актер, он мне очень нравится. Вы ведь уже выяснили, что я украл кассеты со всеми фильмами, где он снимался». «А это лицо вам тоже знакомо?» С этими словами Юра положил перед Черкасовым еще одну фотографию — Олега Бутенко. Черкасов глубоко вздохнул, краска медленно прилила к щекам. Он чуть отодвинулся от стола, пальцы рук вцепились в колени. Я так и знал. Это был несчастный случай. «Поподробнее, пожалуйста, если не трудно», — вежливо попросил Коротков, приготовившись выслушать первую порцию лжи. Олег был порочен до мозга костей. Когда мы познакомились, он уже был пушером, мелким торговцем наркотиками, и сам употреблял. Он жил у меня, домой возвращаться не хотел, даже из квартиры не выходил, чтобы случайно не встретить кого-нибудь из знакомых. Он же знал, что родители заявили в милицию и его ищут. Так прошло 3 месяца. Однажды я пришел с работы и увидел его мертвым. Он экспериментировал с наркотиками, менял дозы, сочетание, последовательность приема. Умер от передозировки. Что я должен был делать? Кому я должен был объяснять, что он добровольно ушел жить ко мне и был вполне счастлив со мной 3 месяца? Когда я понял, что помочь ему уже нельзя, я вывез его тело за город. Скажите, Михаил Ефимович, а откуда у Олега были наркотики? Вы ему приносили? Нет, что вы. Ему нужны были такие дозы, что я через 2 дня пошел бы по миру. У меня таких денег нет. Он просто прихватил с собой товар. Уж как он ухитрился скопить такое количество, не знаю. По-моему, у него были какие-то сложности с дилером, конфликт или что-то в этом роде. Олег взял большую партию и с ней скрылся. Впрочем, я деталей не знаю. Он не хотел это обсуждать со мной. К тому моменту, когда Бутенко умер, он израсходовал все украденные наркотики? Или что-то еще оставалось? Из сильных и дорогих не осталось ничего. А из легких и дешевых? Ну, дешевыми их вряд ли можно назвать в обычном понимании. 2 упаковки сигарет с марихуаной. Их Олег принес вместе со всей партией, но сам ими не пользовался. Говорил, что для него это слишком слабо, это только для начинающих годится. И еще кокаин. Кокаина у него было много. Вы, наверное, догадываетесь, почему. И почему же, заинтересовался Коротков. Кокаин часто употребляется для того, чтобы сделать более острыми сексуальные ощущения. И основными клиентами Олега были люди, придающие сексу слишком большое значение, или просто любящие порезвиться в виде развлечения. Секс стал сферой бизнеса, и Олег в этом бизнесе крутился уже давно. Вы были его первым партнером? Что вы? Черкасов даже слегка улыбнулся. Он зарабатывал этим лет с 12. Я же сказал, он был порочен до мозга костей. Хорошо, пойдем дальше. Где вы брали метедрин? Простите? Черкасов чуть вскинул голову и вопросительно посмотрел на Короткова. Я спросил вас, где вы брали метедрин? Откуда он у вас? Если вы уверяете, что после смерти Олега у вас остались только сигареты с марихуаной и кокаин. У меня его нет. И не было, я вас не понимаю. Метедрином пользовался Олег, это верно, но после него не осталось ничего. Вы точно помните, что метедрина у вас не было? Точно. Может быть, Олег куда-то спрятал его в моей квартире? Вы его нашли, да? Он был где-то спрятан? Поверьте, — горячо заговорил Черкасов, — мне об этом ничего не известно. Я вам клянусь.